Глава 23. Как Стрелли все-таки потерял дочь. В сагах говорится, что буквально на следующий день неимоверный крутняк, одетый во все черное, прошел на корабле через теснину Торова гнева в сердце Стровых земель, прямо под носом у спящих пискуляторов. Патрулирующий район на бреющем полете шматозавры почему-то его не заметили. Неимоверный крутняк, этот дерзкий герой, проник в замок Стра глубокой ночью. Никто не знает, как он попал внутрь, поскольку замок Стр считался неприступным. Чтобы только добраться до внутренней части замка, требовалось преодолеть не меньше 20 запертых дверей. Но неимоверный крутняк каким-то образом прошел их все и на цыпочках двинулся по коридорам замка. Он ухитрился отыскать Строву спальню, должно быть, по храпу. И неведомо как проник в тщательно охраняемое помещение, не разбудив спящих часовых. И также мягко, также тихо оставил 4 горшка меда, собранного пчелами берсерка у постели Стра. 5-й горшок он аккуратно вылил в Стровы любимые тапочки. А когда Стр на утро проснулся, дочь его уже исчезла. Окно стояло нараспашку, занавески хлопали на ветру, а постель была пуста. Птичка улетела. Пропало еще кое-что ценное. Очень редкая золотая капризавриха, которую Стыр держал в клетке в своих драконюшнях, пока не научится себя вести и не перестанет убегать от своего истинного владельца. Драконица, похоже, считала своей хозяйкой эту жалкую девчонку из Буйбаб, которая когда-то тоже ее украла. А еще пропал громадный тяжелый трон, только недавно и с изрядным трудом доставленный с западных окраин королевства. Стыр как раз собирался переделать герб на Страхолюдский. Вот тут неимоверному и пригодились остальные 10 женихов вынести трон. Корабли Стр-Страхолюда выдвинулись в сторону архипелага на поиски беглецов и пропавших ценностей, но корабль неимоверного крутника, сокол Перегрин, был самым быстрым в архипелаге. Наибыстрее орлов и светлячков уплыл этот корабль через мглистую теснину прочь. День или два спустя стойку обширному оставили на берегу подарок. Необычайно красивый подарок. Капуша Большенок нашел его, когда с позаранку отправился на рыбалку. Обнаружив находку, он примчался обратно, бить в набат и поднимать деревню. Полусонные хулиганы и бой-бабы, которые остались у хулиганов отсыпаться, после роскошного пира по поводу возвращения камикадзе, шатаясь, спустились в гавань. А там, посреди пляжа стоял, как будто всегда тут был, громадный, богато украшенный трон почти божественных пропорций. У подножья трона лежал садок для омаров, а в садке свернулся роскошный спящий капризавр, цвета сверкающей золотой монеты. На шейке у него висело письмо. «Буремуха!» — радостно завопила камикадзе, бросаясь вперед, чтобы обнять прекрасную драконицу. Та сладко зевнула и проснулась. «Ты в порядке? Не ранена?» «Я укусила того грубого страхолюда», — с улыбкой сообщила капризавриха на безупречном северном наречии. «Много-много раз». «Ах, ты ж моя умница!» — воскликнула камикадзе, беря подругу на руки. Хулиганы и бойбабы собрались вокруг трона и любовались им. Они в жизни не видели такого шедевра. «Думаю, он наш по праву», — произнес стоек обширный, указывая на хулиганский герб на спинке. «Но как он сюда попал?» «Не садись на него!» — торопливо сказал Икинг. «С этим троном что-то не так. Никому не следует на него садиться». «Ну...» Трон не особенно полезен, если на нем нельзя сидеть. Вот пусть старый сморчок скажет, что нам с ним делать?» — спросил стоек старейшину племени, дедушку Икинга, древнего старика с кожей сухой и морщинистой, как кусок плавника. «Трон, найденный на берегу, где обитают привидения, — изрек старый сморчок, — может оказаться недобрым знаком, и я согласен с Икингом. У меня неприятное ощущение от этого трона, но предчувствие также говорит мне, что нам не следует его уничтожать». Старик немного подумал. «Надо трон утопить в гавани. Под водой ему ничего не сделается, и никто не сможет сесть на него и навлечь на себя проклятие. А мы? А мы будем знать, где он. На случай, если он когда-нибудь понадобится». «Давайте пока оставим его здесь, а в гавань отпустим завтра», — решил стоек. «Сейчас у нас имеется забота поважнее. Завтрак». «Ой, мамочки!» — грянула Берта, захлопав в ладоши. «Мне двойные порции жареного мяса и плавников большой белой акулы!» «Письмо-то тебе, Икинг», — сказал стоек, протягивая сыну конверт и ласково ероша ему волос. «Не переживай, сынок!» — неловко добавил он, силясь сообразить, как бы подбодрить отпрыска в этот исполненный разочарование, ну, с точки зрения стойка, момент. «Ты пока еще слишком молод для женитьбы. В следующий раз повезет больше, а?» «Ну, пап, я вообще жениться не хотел, просто так получилось, что...» Однако для стоиковых мозгов это было слишком сложно, они-то и в лучшие времена подтормаживали, тем более до утреннего кофе, поэтому Икинг бросил попытки объяснить. Стоик все равно уже утопал с пляжа. Когда он скрыл письмо, Камикадзе и Рыбьенок подошли поближе, чтобы тоже почитать. Из конверта выпал листок бумаги и ключ. «Дорогие Икинг, Рыбьенок и Камикадзе, мы уехали в свадебное путешествие и заскочили вернуть это. Спасибо за усё, что вы для нас сделали, и за ключ. Он очень пригодился. Привет вам от женихов, искренне ваши, неимоверный крутняк и Яриса Острели Крутняк». «Герои по найму». Письмо было написано на обороте рыбьеноговых стихов Кирисе. «Бизу, бизуби, кин ключ!» — радостно пискнул Бизубик. «Можно Бизубику его забрать?» «Конечно, Беззубик», — ответил Икинг, привязывая его дракончику на шею. «Должен признать, что у меня ничего не получилось бы, если бы ты не слопал ложку. Ты снова всех спас, Беззубик, снова...» «Всех спас. Но больше не глотай несъедобные вещи, ладно?» Беззубик серьезно покивал, а потом выпятил грудку, словно ключ был медалью, и небрежно потряс им перед Буремухой. «Ой, Беззубик», — заворковала Буремуха, — «ты такой официальный и важный». «Слушайте», — сказала Камикадзе, указывая в открытое море, — «по-моему, это неимоверный с Ерисой поют». Если бы троица прищурилась, то как раз разглядела бы черный, похожий на плавник, парус сокола Перегрина. В небе собрались грозные штормовые облака, на волнах появились зловещие белые гребешки, признак приближающегося шквала. Полил дождь. Но в обоих голосах, едва различимых сквозь свист ветра, звенело бесшабашное веселье. Сначала неимоверный, начисто лишенный слуха, непослушным голосом, который без всякой мелодии гулял туда-сюда по нотам, выводил... «Я уже любил однажды, заплатил разбитым сердцем. Не лишай меня надежды, Тор, позволь влюбиться дважды». Затем вступил другой женский голос, голос Ярисы Острели, поющей старую викингскую песню под названием «Непоседы». Звучала она так. «Мне дела нет до замков и короны, лишь на мозги давить они годны. Пусть небо звездное заменит мне хоромы, свет факелов сияние луны. Ведь я уродился героем, верный меч мой не знает покоя. Меня сердце зовет в бесконечный поход, славься жизнь в упоении боя. Там дикие ветра сдувают пену с волны у побережья дальних стран. Пойдем со мной, любимая, нам пропоют сирены, столицей нашей станет океан». А потом снова неимоверный. «Боль свою герой скрывает, на душе тяжелый камень, вспыхнет снова в сердце пламень. Тор, я знаю, так бывает». Икингу показалось, или женский голос так же плох, как и мужской? Нет, это просто невозможно. «Я никогда больше не влюблюсь», — вздохнул Рыбьенок, убирая стихотворение в карман. «Ну, говорят, те, кому не повезло в любви, становятся очень хорошими поэтами», — заметил Икинг. «И посмотри на неимоверного крутника. Для него все в итоге обернулось хорошо. Тебе тоже может выпасть второй шанс, но в конце концов тебе всего 13. Трое друзей и два дракончика не спеша побрели по пляжу к крутой, продуваемой ветрами тропе, что велась по скалам и вела в хулиганскую деревню. Экинг рассеянно бросил камешек через плечо. Камешек лег неподалеку от трона, тихо припавшего к песку. Волны уже плескались о его подножье. И на миг Экингу показалось, будто там действительно сидит гигантский невидимый призрак, тщетно приказывающий волнам остановиться, откатиться, в точности, как Черноборот оголтел и хотел повернуть вспять время много-много лет назад. Разумеется, ни одному человеку не дано вернуть прошлое или остановить подступающий прилив. Экинг помнил обещание Ярогнева, ужасное на самом деле обещание, если оно сбудется. «Я вернусь, и на сей раз драконье восстание увенчается успехом. Мы спалим этот мир дотла и не оставим в живых ни единого жалкого человечка». Сердце дракона разбилось давным-давным-давно в трагедии, столь ужасной, что она не умещалась у Икинга в голове. Подобная катастрофа имеет жуткие последствия. На берегах архипелага заводится привидение, обитая там по сей день. Сердце какого-то дракона каменеет и превращается в темные и голодные чащи. Но Икинг был юн и верил в лучшее. Человеческие сердца способны разбиваться, исцеляться, разбиваться снова. Может, и драконьи сердца тоже. Далеко на горизонте, казалось, ему еще слышалось пение неимоверного. «Я уже любил однажды, заплатил разбитым сердцем. Не лишай меня надежды, Тор, позволь любиться дважды». В конце концов, все наверняка обойдется, подумал Икинг. Дракон еще сказал: «Если тебя не остановить, ты, Икинг, положишь конец драконам, ты отправишь нас в забвение». Ну уж это-то точно неправда. Икинг любил драконов, у него и в лучших друзьях были драконы. «Пойдем», — неторопливо спикировал сверху Беззубик, вцепился коготками в Икинговую жилетку и попытался быстрее тащить хозяина по скальной тропе. «Мы же ведь завтрак так пропустим, а Беззубик думает, что там может быть и яичница с грудинкой». Икинг отбросил мрачные мысли и отвернулся от трона. «Отец прав, об этом можно поразмыслить и завтра. Пусть штормовые облака собирались на юге, где устремлялись в будущее неимоверное с Ерисой, и на западе, над островом Завтра, где в прошлом разыгралась трагедия. Но прямо сейчас, прямо здесь, над Олухом, сияло яркое утреннее солнце. Никому ничего не угрожало, и завтрак ждал на столе». Беззубик приземлился Икингу на плечо, и мальчик поспешил следом за друзьями. Он тоже любил яичницу с грудинкой, а завтра... Ой, ради Тора, завтра может подождать.